Проводник. Ящик Пандоры. Часть первая, глава четвертая. Они засиделись далеко за полночь. Велесов, устав от тяжелого разговора, решил разрядить обстановку и откупорил бутылку коньяка. Пил только он и Левков. Дама отказалась и им не советовала, обещая мужчинам, что в ее биополе, вот же черт, затасканное экстрасенсами слово, им и без того будет спаться нехорошо. Однако товарищи не хотели ничего об этом слышать и старательно заливали коньяком свои тяжкие думы. Без четверти час Ольга вдруг взяла со стола бутылку и, заткнув ее пробкой, встала, не спросив хозяина, открыла шкаф и поставила недопитый сосуд на нижнюю полку. «Хватит вам! Что в этом хорошего?» — закрывая дверцу, нравоучительно сказала она. «О вкусе и пользе коньяка — это же все сказки дельцов, наживающихся на людском горе. А для человека — обман собственных мозгов, желание уйти от реальности». И до чего ж классно кем-то придумано. В магазине просто невозможно мимо стеллажей с бутылками пройти. А по сути, то же самое, что и какая-нибудь реклама в глянцевом журнале красивых зеленых полей с ГМО растениями. Да, все красиво. Да, сами руки тянутся, но ведь это смертельно опасно. Не заговаривайте нам зубы, дамочка. Отчего-то окрысился подвыпивший Левков и незаметно подмигнул Игорю. Уже поздно. Ну что, я вызываю и оплачиваю такси, и мы с вами отправляемся по домам. Не нужно злоупотреблять гостеприимством моего друга. Я никуда не поеду, пока не получу нужный мне ответ, холодно ответила Ольга. Чё ты к ней пристал? Вздохнул уставший Велесов и, прихватив с тарелки кусок колбасы, бросил его в рот. Она же не сама, Валер. Пережевывая, добавил он, за ней, брат, какая-то организация, может быть, даже масонский орден. А ты зря потешаешься, — ответил вместо гостя Левков. Я и до сегодняшнего вечера подозревал, что подобная контора у нас в стране есть. Подозрения, Валера, к делу не пришьешь, — лениво отмахнулся хозяин квартиры. А болтать можно что угодно. «Не зли ее!» — стал корчить болезненные гримасы биохимик. «Видишь, как смотрит! Сейчас наколдует тебе какой-нибудь паралич, заплетет ноги, как мне, и все, пиши пропало!» «У меня была кума, слышишь, Игорь?» «Была!» — подчеркнул Левков. «Так вот, она жила всего в паре километров от Острашидского городка. Не старая и интересная женщина, следящая за своим здоровьем. И вот поехала она как-то в Минск, прямо по главной улице. Смотрит, машин почти нет. Значит, скоро поедет самый главный в стране кортеж с попугаями на крышах. Прибавила скорости. Кому же-то охота встречаться на дороге с подобным? Недалеко от развилки вдруг заметила, что забыла дома мобильный телефон. Ну, женщина, сама непосредственность. Нет бы стать, пропустить кортеж и катить дальше по своим делам, так развернулась и поехала назад. Хотя, в самом деле, что мы все сейчас без телефона? В городке, прямо напротив самого главного выезда, на нее летит, переливаясь мигалками, стальная стая, причем передняя машина из стрелы с кенгурятником перед капотом целится прямо в ее додж. И тут Дина Юрьевна поняла, что шутки кончились. С этими волкодавами улыбочками не отделаешься. Колонна с маячками даже не притормозила и полетела дальше, а две машины стрелы вжали несчастный додж в обочину так, что и дверь открыть можно было только одну, водительскую. Гаишники осмотрели машину и попросили выйти. Как она сама говорила, с самого начала к ней то ли полушутя, то ли серьезно обращались только террористка. «Ну что, дескать, террористка, заводим машину и едем между нами. Баловаться не советуем». Сели эти стрелочники в свои машины и повели ее прямо к воротам одного из самых главных домов страны. Там эти офицеры снова подошли к машине и сказали, что надо подождать, а сами давай с кумой перешучиваться, то да сё. Через 10-15 минут из ворот вышел молодой мужчина, светловолосый, с залысинами, и глаза у него, как она сказала, были такие запоминающиеся, настолько светлые. Это Влад, как видно, узнав того, о ком говорил Левков, вдруг оживилась Ольга, но тут же притихла. «О-о-о!» — многозначительно поднял Валера палец к потолку. «Видишь, Игорек?» «Влад, а ты говоришь». «И что?» — увлеченный услышанным, поинтересовался Велесов. «Что сказал этот Влад?» «А он к ней подошел, поздоровался», — продолжил Левков. «Ему, наверное, уже рассказали об этом задержании по телефону или по рации. Стал рядом с Диной и посмотрел в нее так...» «В нее?» — не понял Игорь. «Именно в нее!» — подтвердил биохимик. «Она так мне и сказала, не зная, как описать свое состояние в тот момент. Говорила, что чувствовала, как в страхе трясется каждая клеточка в ее организме, хотя сам подошедший совсем не выглядел страшным. Постоял рядом, посмотрел в нее и сказал с улыбкой: «Все нормально, там, можете ехать, тоже мне террористка». Что-то шепнул гаишникам и пошел обратно к воротам. Дине отдали документы и отпустили домой. «Да ладно, Валера», — махнул рукой Велесов. «Женщины все мнительные. Просто кто-то из службы охраны. Может и так», — не стал спорить Левков. «Только здоровая, веселая, сильная женщина прожила после этого где-то полгода. Да и то, только опираясь на мощь накопленного раньше здоровья. Врачи ей даже толковый диагноз поставить не смогли. Вроде и онкология, и по-женски, а при вскрытии оказалось, что весь кишечник и внутренние органы словно из дробовика прострелены. По ее раку, как сказали врачи, она протянула бы еще долго. Понимаешь теперь, Игорь, почему я прошу нашу с тобой красавицу мне помочь? Они ведь могут!» Левков вопросительно посмотрел на Ольгу, и стало понятно, что на самом деле он не настолько пьян, каким хотел казаться. Во взгляде биохимика было и предчувствие грядущей боли, и мольба о спасении, и что-то еще непонятное, необъяснимое. Валера будто говорил: «Помоги мне избежать страданий, и я сделаю все, что тебе надо». Ольга долго всматривалась в раскрасневшееся лицо Левкова, пока, наконец, не откинулась на металлическую спинку кухонного стула и не произнесла: «Вы ведь и сами не верите в то, что такое возможно». «С Диной?» — поинтересовался Валера. «Вообще», — уточнила девушка, — «в общем, это невозможно». «Почему?» — не сдавался Левков. «Мне, например, очень хочется в это верить, а вспоминая несчастную куму, то приходится верить, черт побери». «Верить?» — устало улыбнулась гостья. «Тут вы правы. Верить можно во что угодно. Но я предпочитаю опираться на факты». «Какие факты?» — округлил глаза Валера. «Простые факты. Ну, вот скажите, Жанна Фриске могла себе позволить оплатить лечение? А Мастрояни или Стив Джобс?» «О, этот, конечно, мог», — согласился Левков. «Конечно?» — удивилась Ольга. «Сами подумайте, если бы мы могли практиковать подобное, зачем бы нам тогда надо было еще и служить где-то или кому-то? Мы с такими возможностями, и если взять в расчет настоящую эпидемию онкозаболеваний в мире, сами уже смогли бы купить себе какую-нибудь страну». «Да, Валер», — тяжело вздохнул мрачный Велесов, — «что-то тут не бьет. Фух, черт, я устал, народ. Пора по койкам». «Все зависит от вас, Игорь», — тут же заметила Ольга. «Мне всего лишь нужно ваше согласие». «Знак был?» «Да, можно сказать, что непонятно, на кого из нас двоих, но Валерий тоже согласен ехать». «Ведь согласен?» — Левков кивнул. «Ну вот». «Завтра работа», — вяло запротестовал Велесов. «Это не проблема», — тут же успокоила его девушка, но Игорь замотал головой. «Не», — пояснил он, — «завтра там надо быть. Хотя бы полдня. Важное мероприятие. Это же производство, ничего не отменишь». После обеда отпрошусь. И без глупостей, — тихо заметила Ольга. И без глупостей, — обреченно повторил за ней Велесов. Четверг пролетел на одном дыхании. Было много работы, и дико хотелось спать. Велесов тщетно гнал от себя мысли о близящемся вечере. Рабочий день закончился. Игорь собрал бумаги, положил их в старый, еще советских времен, сейф. Дождался, когда, попрощавшись и сдав чей-то больничный лист из кабинета, выйдет один из припозднившихся цеховых мастеров и набрал номер Ольги. Она ответила сразу, сказав, что Левков уже с ней, и они едут к гипермаркету в Ждановича, где буду ждать его на стоянке у шоссе. Усталость словно тисками давила Игорю голову, хотелось домой, на диван, включить ТВ, уснуть и спать до самого утра. И выезд со служебной стоянки был свободным. И городские улицы оказались не сильно загруженными. В общем, как ни искал Велесов каких-либо отсрочек в этой поездке, а все шло к тому, что визит к Николаю Анисимовичу отложить не удастся. На Молодеческом шоссе он свернул к Короне и без особого труда отыскал весело болтающих о чем-то у парапета Ольгу и Валеру. Игорь злился, паркуя машину на свободное место рядом с ними. Теперь их было двое, тех, кто подталкивал его к неприятному действию. «Надо же!» — выключая зажигание, сокрушался про себя Велесов. Нашли как-то общий язык. «Ты быстро!» — встретил его радостным восклицанием Левков, чем еще больше озлобил хмурившегося товарища. «Мы ждали тебя минут через 20». «Если я вам помешал», — извительно заметил Игорь, — «могу уехать». «О, да он не в настроении», — приблизилась и Ольга. «А тому виной мы с вами, Валера?» «Он одинок», — кивнул на Велесова на удивление жизнерадостный биохимик, по которому сегодня ну никак нельзя было сказать, что его подъедает смертельная болезнь. «Холостяк», — добавил он. «Бирюк, наверное, ревнует к вам». «Что ты несешь?» — процедил сквозь зубы Игорь. «Садитесь в мою машину. Не гнать же две». Допустимая знаками скорость позволяла быстро домчаться до древнего и очень уютного городка, не так давно отнесенного властями в ранг городов-спутников Минска. Такие поселения часто называют «мечта пенсионера». Все компактно, предприятие себе, жилой массив себе. Рынок, администрация, основные магазины и банки сгруппированы ближе к центру, а по краям огромный и плотный частный сектор. Велесов съехал на дорогу, идущую вглубь выстроившихся в два нестройных ряда коттеджей, и трещавшие до того безумолку Ольга и Валера заметно притихли. И вдруг Игорь почувствовал, как чья-то горячая рука сжала в кулак его сердце. Стало трудно дышать. Он нагнулся вперед, но продолжал ехать. «Что-то не так?» Заметив это, обеспокоилась Ольга. «Наверное, забыл, где стоит нужный дом», продолжая придерживаться шутливого тона, предположил Левков. «Какой черт!» – прошипел Велесов, то и дело нагибаясь к рулевому колесу. «Сердце!» «Не оно!» – сознанием дела заметила девушка. «Сердце у вас здоровое!» «Игорь», – тут же добавила она, – «а это не спектакль?» «Какой...» – снова задержал дыхание Велесов и с трудом выдавил из себя. «Никогда такого не было». Он потянул руль влево и резко остановился. «Приехали», — болезненно прохрипел он и, открыв дверцу, вышел из машины. «Давай тебе скорую вызовем», — выскочив на волю, хлопотал рядом Левков. «Это не шутки. Хрен с ней с этой поездкой, другой раз съездим». «Да мы уж приехали», — морщась выдохнул Велесов. «Да что же это со мной такое?» «Вон», — кивнул он на противоположную сторону улицы, — «тот дом. Черт!» Ольга, оторвав взгляд от страдающего Игоря, оглянулась и, сделав пару шагов к указанному дому, остановилась. «Что-то тут не так», — заметила она. «Конечно, не так», — продолжая страдать, ответил Велесов. «Обычно тут народу вся улица забита. Сегодня...» «Нет», — снова говоря о чем-то своем, продолжила Ольга. Что-то темное висит над домом, какие-то неприятности. «Это они нашему визиту радуются», — съязвил Игорь, садясь у дощатого забора и замечая, что кто-то вышел из калитки указанного им жилища. К ним подошла крупная пожилая женщина. «Что у вас тут?» — коротко поинтересовалась она. «Да водителю нашему плохо стало», — ответила Ольга. «То ли сердце, то ли еще что». «Сейчас», — участливо кивнула женщина. «Я позову Свету, она доктор». Велесов оперся спиной на забор. Его тело вдруг покрылось холодным потом, и вместе с тем дышать стало легче. «Вот так и подыхают под забором», — мрачно пошутил он. «Хоть ты и не бомж, инженер, а исход один». «Ща, ребята, мне вроде легче. Еще немножко посижу и пойдем». Хлопнула калитка на той стороне улицы. К ним шла теперь уже молодая женщина, кутающаяся от вечерней прохлады в простую, поношенную мужскую куртку. «Кому тут плохо?» — поинтересовалась она и, не дождавшись ответа, зашла за машину. «Сердечник?» Присаживаясь к Велесову и беря того за запястье, заглянула женщина-врач в лицо Игоря. В его глаза ударил солнечный свет, и он провалился куда-то в небытие. «Конечно, знаю», — услышал Велесов сквозь туман обморока чей-то незнакомый голос. «Дядя рассказывал о нем, а он, наверное, почувствовал что-то и сам приехал». Игорь с трудом разлепил слипшиеся веки. Над ним нависал белый натяжной потолок с красивой массивной люстрой по центру. Где-то тенькали чашки. В помещении пахло воском, какими-то благовониями и едой. Он приподнялся. За круглым столом, стоящим у входа в большую, не сильно перегруженную мебелью комнату, сидели и пили чай Левков, Ольга и еще какая-то молодая светловолосая женщина. В углу, на усланном скатертью комоде, стояла большая фотография Николая Анисимовича с траурной лентой в уголке. «Дядя Коля умер?» Слабым голосом просипел Велесов и, чувствуя усталость, плюхнулся на подушку. «Умер», — ответила неизвестная женщина, и Игорь вдруг вспомнил, что это именно она возле машины нащупывала пульс на его запястье, после чего он и отключился. «Сегодня уже третий день. Вчера кремировали, а сегодня предали прах земле, как он и просил. Часа 3-4 назад только приехали». Эта женщина говорила странно. Вроде как расписывала Велесову и остальным события скорбных дней, и в то же время все это звучало как какой-то отчет или версия, которая должна была запечатлеться только в головах Ольги и Левкова. Игорь вслушивался и понимал. Ему это не казалось, нет. Его спутники ничего не подозревали и молча слушали женщину, пили чай и кивали. Склад ума технаря сразу же выдал аналог. Где-то он читал, что точно так же, параллельно с записью фильма, когда-то прописывали скрытые послания на магнитную пленку видеокассет. Считывать эти послания можно было только с помощью специальной аппаратуры. Так, во времена отсутствия интернета, попросту завозя из-за границы кассеты с видеофильмами, перевозили инструкции по развалу СССР и организации смены власти в этой огромной стране. Даже перезаписанные кассеты или пустые, новые, имели это второе дно. Однако, если публикация о таких злонамеренных действиях вполне можно было отнести и к фантазиям сторонников теории заговора, то скрытый подтекст в рассказе неизвестной дамы ощущался однозначно. И, черт подери, странно, что чувствовал это только Игорь. Мы приехали на то место на берегу и развеяли пепел над водой, как и просил Николай Анисимович. «И концы в воду», — отстраненно глядя в стол, непонятно к чему произнесла Ольга. «Что вы говорите?» — не поняла женщина. «Не обращайте внимания», — вздохнув, пояснила свои слова гостья. «Мы вам соболезнуем». Так хотелось повидаться с этим человеком, столько о нем слышала. А тут собралась и на тебе. «Ну, — вскинула брови светловолосая, — видно, не судьба вам». «Больной! — с улыбкой обратилась она к Велесову. — Как вы себя чувствуете?» «Спасибо», — буркнул тот в ответ. «Уже лучше». «Я племянница дяди Коли», — представилась она. «Меня зовут Светлана. Знаете, долг медика и нынешние порядки работы заставляют меня сообщить вашу поликлинику по месту жительства о том, что у вас случился обморок. С вами раньше такое бывало?» «Нет», — хмуро и с недовольством ответил Велесов, чувствуя стыд за то, что проявил себя перед этой красивой молодой женщиной не в самом лучшем свете. «А травмы головы?» — допытывалась Светлана. «У кого их не было?» — отмахнулся Игорь и покраснел, чувствуя на себе внимание присутствующих. «Мне нужен ваш домашний адрес. Уведомить поликлинику». Велесов повернул голову. «Там, на стуле», — кивнул он. «Это моя куртка?» «Ваша». «В боковом кармане, Валера, достань. Мой паспорт. Я и живу, и прописан в одном месте». Игорь отвернулся к стене. Ему, здоровому, умному мужику, было крайне неприятно оказаться в роли больного. И Светлана, и Ольга, и даже Левков говорили о нем как о каком-то слабаке. Тихо, чтобы не потревожить несчастного, с сожалением и лаской. «Ты уже можешь?» «Эй!» — вдруг сквозь пелену гнетущих мыслей услышал он голос Валеры. «Игорь, мы можем ехать? Давай я сяду за руль». «Я сам», — поднимаясь, ответил Велесов, стараясь не отрывать взгляда от пола. Рядом с диваном стояли его туфли. «Боже, как стыдно!» Левков принес пиджак, по пути возвращая на место, ставший ненужным Светлане паспорт. Он помог Игорю встать, одеться, после чего участливо похлопал товарища по плечу. Гости попрощались и вышли на улицу. Вскоре они уже мчались по Минскому шоссе. Велесову хотелось поскорее удалиться от того места, где ему было так стыдно, и он, не опасаясь ГАИ, смело нажимал на педаль акселератора. Водитель и пассажиры молчали. Первым разомкнул уста Левков, который по какой-то причине еще в Заславле решил сесть на заднем сиденье, рядом с Ольгой. Машина к тому времени уже проехала Ратомку. «Наша дама бессильна», — тяжко вздохнув, обреченно сказал Валера. «А дядя Коля умер». «Черт! А ведь тикают мои часики, а, Игорек?» «Тикают, блин! У всех они тикают. У меня, у тебя, у нее, у хоккеистов, шахматистов, миллиардеров, клоунов, у всех! Но это не просто часики, скажу я вам. Нет, это будильники. И у каждого выставлено свое время. У кого-то зазвонит в 6, у кого-то в 10. Тихо улыбнулся он. «А таких, как я, слышь, Игорь, эти будильники будут среди ночи. И говорят: «Эй, дядя, сообщаем тебе, скоро зазвонит». И вот какой там нахрен сон после всего этого? Остается только лежать и ворочаться, мечась в болезненном бреду до того самого звонка. Да. Жизнь после того, как тебе сообщили диагноз, уже и не жизнь. Сначала, продолжал изливать душу Левков, это я про себя сейчас говорю, вроде и страшного ничего нет. Все как всегда. Ни боли особых, ни какого-то угнетенного состояния. Вроде это все не с тобой происходит. Знаете, как сверло бормашины. Пока она только шумит рядышком, вроде не так и страшно. Но когда дотронется до больного зуба... А моя-то вот-вот дотронется. Как там в литературе пишут: «Сам станешь звать смерть свою, Сначала каждый день, потом каждый час, каждую минуту, а потом и постоянно. Умолять будешь обменять отсутствие боли на часть своей оставшейся никчемной жизни. Валера, не выдержала Ольга. Хватит уже. Хватит, горько повторил он за ней. Конечно, вас же это не касается. Ваши будильники пока не звонят. Слушай, поддержал даму Велесов, на самом деле, хорош. Лучше скажите, мне на развязку ехать? Или вы через переход? Прижмитесь тут, у остановки электрички в Ждановичах. Подалась вперед Ольга и показала рукой на хорошо освещенное место у обочины. Я сама отвезу вашего захандрившего друга. Кстати, вы сами себя нормально чувствуете сейчас? Нормально, подтвердил Велесов, останавливая машину. Это там в Заславле на меня что-то нашло. Ну и чудесно. Не дала ему договорить дама. Мы пошли. Счастливо. Она вдруг задержалась у открытой двери. Велесов, я не буду стирать ваш номер. Пусть дядя Коля умер, но для чего-то же между нами был налажен этот мост. Я не знаю для чего. Неуверенно пожал плечами Игорь. Но вы говорили, что случайностей в жизни не бывает. Их и не бывает. Устало улыбнулась Ольга. В том мире, где эти случайности живут, их полным-полно для каждого. Всего доброго. Игорь выехал на дорогу, украдкой замечая, как его былые спутники, словно загулявшая допоздна семейная парочка, взявшись под ручку, устало побрели к лестнице подземного перехода. Был уже второй час ночи. Велесов, погруженный в свои мысли незаметно для себя и без всяких приключений, домчался до своего двора, кое-как припарковал машину, квартира, души. Вот оно, новое утро. Его рабочие пятницы и понедельники всегда были особо нагруженными. Благо, в пятницу день всегда был сокращенным, и это здорово грело душу. Работы было много, день пролетел на раз, а впереди выходные, и, наконец-то, заканчивалась эта дурацкая неделя с Ольгой, поездкой в Заславль, нытьем Левкова и смертью Николая Анисимовича. Велесов с трудом выехал со служебной стоянки, что, впрочем, было нормой, опять же, особенно в пятницу, как говорил ослик Иа из книжки про Винни-Пуха. Игорь заскочил в магазин. Там он, предполагая, что в записной книжке телефона отыщется номерок какой-нибудь свободной на выходные девушки, в довесок к еде купил еще шампанского и пару бутылок сухого вина. Рассчитавшись, он вышел на улицу и поехал домой. Среди всем известного свойства пятницы здорово нагружать минские улицы и шоссе на выезде из города было у нее и еще одно. Летом она также хорошо очищала от транспорта дворы. Вечером, о чудо! Перед автолюбителем даже существовал выбор наиболее удобного места для того, чтобы поставить на ночь свою машину. Игорь аккуратно вжался между Рено соседа снизу и какого-то черного Ниссана на российских номерах. О, как же это здорово! Отработать неделю, накупить еды, помыться, поужинать и после всего этого плюхнуться на чистую прохладную постель, осознавая, что ты уже вроде и отдохнул, а это бесконечное сегодня все еще длится, и впереди дразнящая дух перспектива двух выходных. В такие моменты Велесов просто упивался словом «холостяк». Женатые же люди, в его понимании, в пятницу только страдали. В их выстроенные в боевые порядки планы выходных в этот злополучный вечер при поддержке легкой пехоты потребностей детей вероломно врезалась армия кочевых идей жен. Они сходу сминали арьергард задумок и планов мужчин, полностью разбивая их и повергая эти стройные ряды в паническое бегство. О, да! Он был холост, и ни одна дама, ну, разве что только изредка сестра, не могла предъявить права на его свободное время. не зря глаголит мудрых глаз. У женатого жена только одна, а у холостого все остальные женщины. Сейчас от Игоря требовалось лишь выбрать из них для приятного времяпровождения одну. То разнообразие знакомых, чьи телефонные номера содержались в его устройстве мобильной связи в отдельной группе, делало его выбор сложным, а потому он лежал в позе морской звезды на всю ширину своего огромного дивана и пытался представить себе лица тех, кого бы он хотел видеть сейчас рядом с собой. Отчего-то мысли его уходили в сторону. То думалось о том, что Левков скоро умрет,